Потом улечу в Сухуми. Составляю дочкам посылку. Нашел чудесную вещь, которую мы еще не знаем. Это сушеная хурма-королек. Сладкая и вкусная. Детям она понравится. Я послал бы тебе в Ленинград, но тебе ведь некогда ездить на поштамт и получать ее. Поэтому пошлю только детям. Куплю еще кинзы, цицмарты, травки. Потом сыру, сулугуни, изюму и, может быть, яблок. Да еще лобио. А из Баку к Новому году привезу барашка целого. Вот пока все. После Батуми позвоню тебе отсюда. Мужайся, Пека. Бодрись, не падай духом. Кино — трудное дело. И никогда не знаешь, чем оно кончится. Целую тебя, моя лапочка, твой муж Саша. Краснодар, 8 декабря 56 года. Дорогая Лилечка, и Пикуля, и Мунечка, и Лапочка, и птица Феникс, и, наконец, герцогиня. Недостаток ласковых слов в наших отношениях — это тоже результат нашей серой собачьей жизни, где любовь и нежность не в фаворе, где человеческие нежные глубокие чувства, вечные чувства Ромео и Джульетты, Фауста и Маргариты, Тристана и Изольды, нечто чуждое, ископаемое, с которыми знакомятся только по книжкам, и то только для того, чтобы не показаться окончательными дураками и невеждами. И мы уже привыкли стесняться. Иногда мне очень хочется написать тебе все то ласковое и нежное, что у меня есть в душе к тебе, моей первой настоящей любви, матери моих чудесных детей. Но разве это напишешь? Вот когда ты перевыполнишь 4 нормы, тебя можно будет поздравить и попутно поговорить с тобой о своих личных чувствах. Серость и убожество. Разве я такие письма писал тебе когда-то в Шанхае, а здесь? Все увяло. Все умерло. Ну, черт с ним. Переменим тему. Сегодня я звонил тебе в Октябрьскую и ничего почти не слышал. Одни мучения эти звонки. Уж лучше переписываться телеграммами. Я только понял, что номер у тебя паршивый, что ты утомляешься на съемках. А я ведь говорил тебе, что кино — это мука, что ты купила какие-то тарелки, и что после 15-го ты будешь дома. Ну, слава богу, это самое главное. Я тяжеловато пою, сказывается переутомление. 4 таких больших пересадки подряд. Северный Кавказ, Средняя Азия, Сибирь и Южный Кавказ. Это больше 100 концертов. Я уже плохо выдерживаю такую нагрузку. Годы не те, еле дотягиваю концерт. И на 2-м отделении уже выдыхаюсь. Сейчас надо сделать большой перерыв, чтобы набраться сил. Уйду в кино. Все же там хоть петь не надо. Голос отдохнет. Послал доченькам туфельки. Надеюсь, подойдут. А если 36-й будет Насте Мау, пусть возьмет 37-й. А Биби я закажу в Баку. Буду им звонить в Москву числа 16 декабря. Ты уже будешь дома? Приезжай скорее. А то Настенькин день рождения будет печальным без мамы и без папы. Купи чего-нибудь хорошенького в Ленинграде, какой-нибудь подарочек. А часы я сам куплю, когда приеду. Разговариваешь с ними ты иногда по телефону. Говори. А то они скучают без нас. И очень радуются нашим, к сожалению, еле слышным звонкам. Я с нетерпением жду увидеть твои карточки в фильме, которые ждут меня в Баку. Я думаю, что это будет то, что надо. Главная порода. Она у тебя есть. Марлен Дитрих вообще не актриса и никогда не играла, а только позволяла на себя смотреть и еле шевелила губами. И весь мир был в нее влюблен. Надо быть царицей, а остальное неважно. Пусть сами за тебя доигрывают. Смотри. Алла Ларионова ничего в фильме не делала. Мы за нее и на нее играли, а публика была в восторге. Надо быть тем, что изображаешь, а не играть то, что изображаешь. А ты будешь герцогиней, и это все».